Будущее признание не может быть ограничено рамками правил прошлого. Нити существования переплетены согласно многим непознанным законам. Будущее признание развертывается по своим собственным законам. Это будущее не подчиняется ни повелениям Дзэн-Суньи, ни логике науки. Признание строит относительную целостность. Эта целостность требует работы в каждый данный момент, всегда предупреждая о том, что вы не можете вплести любую нить в ткань прошлого. Калима. Слова Муаддиба. Шулохский комментарий. Мюрис легко посадил орнитоптер в Шулохе. Лето, сидевший рядом с пилотом, постоянно ощущал присутствие вооруженного бихолета за спиной. Все зависело теперь от доверия и той нити видения, за которую ухватился теперь Лето. Если он потерпит неудачу, то... Аллах Акбар. Бывает, что надо подчиниться высшему порядку. Шулох высился посреди пустыни неприступным утесом. Само его присутствие здесь, не отмеченное ни на одной карте, говорило о громадных взятках, страшных убийствах и влиятельных друзьях на высших постах империи. Сверху Шулох был виден как большая площадка, окруженная скалистыми стенами. В цитадель вели слепые каньоны. Тенистые переходы, засаженные соляными кустами, и берег каньона, окаймленный веерными пальмами, указывали на изобилие воды в Шулохе. Некрасивые, грубо сколоченные здания, утопавшие в зеленых кустарниках и оплетенные пряными волокнами, были выстроены из веерных пальм. Дома были похожи на зеленые пуговицы, пришитые в разброс к песчаной почве. Здесь жили отверженные, следующей ступенью падения которых была лишь смерть. Мюрис посадил машину у нижней точки одного из входных каньонов. Прямо у носа орнитоптера стояло здание. Крыша, сплетенная из ветвей пустынного винограда и листьев беджато и прикрытая обожженными волокнами пряности. Живая копия первых примитивных защитных тентов. Красноречивая иллюстрация деградации тех, кто жил в Шулохе. Лето понимал, что в таком жилище легко теряется влага, не говоря уже об укусах многочисленных кровососущих, живших в зарослях. Так живет теперь и его отец, и бедняжка Сабиха. Здесь будет она принимать свое наказание. По знаку Мюриза Лето выпрыгнул из орнитоптера и зашагал к хижине. У пальм на берегу каньона работали люди. Все они выглядели оборванными бедняками, и факт, что они даже не взглянули в сторону приземлившегося орнитоптера, свидетельствовал об угнетенном состоянии, в каком они находились. Каменистый берег канала за спинами рабочих и влажный воздух говорили о близости открытой воды. Пройдя к хижине, Лето убедился в том, что она действительно примитивна, как он и ожидал. Вглядевшись в воду канала, он увидел в воде хищных рыб. Рабочие, избегая встречаться с ним глазами, продолжали отгребать песок от берега канала. Мюрис остановился позади Лето и сказал: «Ты стоишь на границе между рыбой и червем. Каждый из этих каньонов имеет своего червя. Этот канал открыт, и мы хотим выловить всю хищную рыбу, чтобы заманить сюда песчаную форель». «Правильное решение», — похвалил Лето. «Вы сможете продавать форели и червей на другие планеты». «Это предложил Муаддиб». «Я знаю, но форели и черви не выживают на других планетах». «Пока нет», — согласился Мюрис. «Но когда-нибудь...» «Этого не будет даже через 10 000 лет», — холодно произнес Лето. Он повернулся, чтобы увидеть смятение на лице Мюриза. Вопросы отразились на этом лице, как солнце в водах канала. Может ли этот сын Муаддиба действительно прозревать будущее? Некоторые думали, что это может делать Муаддиб, но... Как вообще можно судить о таких вещах? Мюрис отвернул лицо и направился к хижине. Откинул грубую занавеску и пригласил Лето войти. У дальней стены горела лампа, заправленная пряным маслом. Возле стены скорчилась маленькая фигурка. Горящее масло распространяло тяжелый, вязкий аромат корицы. «Нам прислали новую пленницу, которая будет следить за порядком всей Чимуаддиба», — язвительно заметил Мюрис. Если она будет служить хорошо, то, возможно, сумеет сохранить свою воду до поры до времени. Он обернулся к Лето. Некоторые думают, что это зло — отбирать у людей воду. Это говорят одетые в кружевные рубашки фримены, громоздящие на улицах своих городов кучи хлама. Кучи хлама! Разве видано это дело на дюне кучи мусора? Когда мы получаем таких вот... Он протянул руку в направлении фигурки под лампой. То они обычно оглушены страхом, теряют собственное лицо. Таких нельзя принимать за истинных фрименов. Ты понимаешь меня, Лето Батик? Я понимаю тебя. Скрюченная фигурка на полу не шевелилась. «Ты говорил, что поведешь нас», — сказал Мюрис. «Фрименов всегда вели за собой кровавые вожди. Но куда сможешь привести нас ты?» «В Кролизик», — ответил Лето, продолжая разглядывать человека у стены. Мюрис вперил в Лето пылающий взор. Брови его сошлись над фиолетовыми глазами. «Кролизик? То была не война и не простая революция. Это будет битва тайфунов». Это слово пришло из самых древних фрименских легенд. Битва в конце мироздания. Кролизек. Высокий фримен судорожно вздохнул. Этот коротышка непредсказуем, словно городской хлыщ. Мюрис повернулся к скрюченной фигурке. «Женщина, Либан Вахид», — приказал он, — «неси нам пряный напиток». Фигурка застыла на месте. «Делай, как он велит, Сабиха», — сказал Лето. Она подскочила на ноги. В ней все кипело и бурлило. Она смотрела на Лето, не в силах отвести от него взгляд. «Ты ее знаешь?» — спросил Мюрис. «Это племянница Намри. Она совершила в Якуруту преступление, и ее сослали к тебе». «Намри, но...» «Либан Вахид», — промолвил Лето. Сабиха сорвалась с места. Пролетела мимо Лето и Мюриза, зацепилась одеждой за занавеску и выскочила на улицу. Был слышен топот ее ног. «Далеко не уйдет», — сказал Мюриз. Он дотронулся пальцем до носа. «Родственница Намри, каково? Очень интересно. И какое же преступление она совершила?» «Она позволила мне бежать». Лето встал и последовал за Сабихой. Он нашел ее стоящей на берегу канала. Лето встал рядом и посмотрел в воду. На ветвях пальм сидели птицы. Лето слышал их щебет и хлопанье крыльев. Рабочие скребли песок. Лето стоял и точно так же, как Сабиха, смотрел в воду, видя краем глаза пестрые перья длиннохвостых попугаев. Один из них пролетел над каналом, отразившись в серебристой чешуе рыбы. Было такое впечатление, что рыбы и птицы живут вместе в одной воде. Сабиха откашлялась. «Ты меня ненавидишь», — сказал Лето. «Ты опозорил меня. Ты опозорил меня перед всем народом. Они связались с Иснадом и послали меня сюда, чтобы здесь я лишилась своей воды. И все это из-за тебя». Сзади раздался смех незаметно подошедшего Мюриза. «Теперь ты видишь, Лео Батик, что наша река Духа имеет множество притоков». «Но моя вода течет в жилах вашей пряности», — произнес Лето, обернувшись. «Это не приток вашей реки. Сабиха — судьба моих видений, и я следую за ней. Я пересек пустыню, чтобы встретить свое будущее здесь, в Шулохе». «Ты и...» Потеряв дар речи, Мюрис посмотрел на Сабиху и, откинув голову назад, оглушительно расхохотался. «Все будет не так, как ты думаешь, Мюрис», — сказал Лето, чувствуя, как в глазах его закипают слезы. «Запомни это, Мюрис. Я нашел следы своего червя». «Он отдает воду мертвым», — изумленно пролепетала Сабиха. Даже Мюрис смотрел на Лето с выражением изумленного благоговения. Фримены никогда не плачут, расценивая способность плакать как величайший дар души. Почти смущенный, Мюрис надел маску и надвинул на голову капюшон. Лето посмотрел куда-то мимо Мюриза и произнес. «Здесь, в Шулохе, все еще молятся за росу на краю пустыни. Иди, Мюрис, и молись о Кролизике. Я обещаю тебе, что он грядет». Фрименская речь в высшей степени лаконична и сжата, предполагая чувство точности выражений. Весь язык пропитан иллюзией абсолютного. Такое положение представляет собой плодородную почву для абсолютистской религии. Более того, фримены склонны к морализаторству. Они противопоставляют ужасающей нестабильности обстоятельств институциональные утверждения. Они говорят: «Мы знаем, что не существует верхнего предела всех мыслимых знаний. Это прерогатива Бога. Но человек должен удержать то, чему он способен научиться». Из этого острого, как лезвие ножа, подхода к Вселенной вытекает фантастическая вера в воздействие на судьбу знаков и знамений. Здесь кроется происхождение веры в кролизек, войну в конце мироздания. Тайные донесения Бене Гессерит. Лист 80088. «Они припроводили его в надежное место», — улыбаясь, сообщил Намри Гурни Халлику. Мужчины стояли в большой комнате с каменными стенами. «Можешь доложить об этом своим друзьям». «И где находится это надежное место?» — поинтересовался Гурни. Ему не понравился тон Намри. Чувствовался железный стиль приказов Джессики. Черт бы побрал эту ведьму. Все ее объяснения не имеют никакого смысла, кроме предупреждения, что может случиться, если Лето не сможет смирить свои многочисленные жизни, свою ужасную память. «Это очень надежное место», — повторил Намри. «Больше мне ничего не разрешили тебе сказать». «Откуда ты все это узнал?» «Поди с Трансу. С ним Сабиха». «Сабиха? Но ведь она позволит...» «Не на этот раз». «Ты собираешься его убить?» «От меня это больше не зависит». Халлик недовольно сморщился. «Дистранс. На каком расстоянии можно передавать послания с помощью этих проклятых обитателей пещер? Ему часто приходилось видеть этих тварей, в писке которых были закодированы секретные послания. Но как далеко могут летать они по этой богом забытой планете?» «Я должен увидеть его своими глазами», — сказал Халлик. «Это запрещено». Чтобы успокоиться, Халлик сделал глубокий вдох. 2 дня и 2 ночи он ждал сообщений поисковых групп. Наступило это распрекрасное утро, и он почувствовал, что его роль сыграна до конца. Он раздет и выброшен голым за ненадобностью. Он никогда не любил командовать. Командовать — это значит ждать, когда другие сделают интересную и опасную работу. «Почему это запрещено?» — спросил он. Контрабандисты, обосновавшиеся в этом Сиетче, оставили слишком много вопросов без ответа, и теперь Халлик хотел, чтобы Намри восполнил этот пробел. «Некоторые вообще думают, что ты видел слишком многое, побывав в нашем Сиетче», — ответил Намри. Халлик услышал в этих словах неприкрытую угрозу, расслабился, как опытный боец перед схваткой, и придвинул руку поближе к ножу. Подумал он и о защитном экране, но его использование было бесполезным. Во время испытаний с червями оказалось, что щиты разрушаются под действием статического электричества. «Такая секретность не была оговорена в нашем соглашении». «А если бы я его убил, то было бы это частью нашего соглашения». Снова Халлик почувствовал железную хватку тех сил, о которых его не соизволила предупредить госпожа Джессика. Будь прокляты ее планы. Наверное, это правильно, не доверять выкормышам Бене Гессерит. Он сразу почувствовал, что становится нелояльным. Если бы она объяснила, в чем суть проблемы, то он, вникнув в план, начал бы его выполнять, ожидая, что этот план, как и все другие, не есть догма и может потребовать каких-то корректив. Нет, это не Бене Гессерит. Это Джессика Атрейдес, которая всегда была ему другом и опорой. Не будь ее, он сейчас вел бы гораздо более опасную и зыбкую жизнь. «Ты не можешь ответить на мой вопрос», — сказал Намри. «Ты должен был убить его только в одном случае, если он оказался бы одержим», — сказал Халлик. «Мерзостью». Намри поднес кулак к уху. «Твоя госпожа знает, что мы умеем проверять это. Она поступила мудро, что предоставила решать этот вопрос мне». Халлик в растерянности сжал губы. «Ты же слышал, что сказала мне преподобная мать», — произнес Намри. «Мы, фримены, понимаем таких женщин, в отличие от вас, инопланетян. Фрименские женщины часто посылают своих сыновей на смерть. «Ты хочешь сказать, что убил его?» — процедил сквозь зубы Халик. «Он жив. Он находится в надежном месте, и он будет принимать пряность. Но я должен сопроводить его назад к бабке, если он останется жив», — сказал Халик. Намри просто пожал плечами. Халик понял, что другого ответа не будет. Проклятье. Но не может же он вернуться к Джессике, не получив ответ. Он покачал головой. «Зачем спрашивать о том, что ты не можешь изменить?» — спросил Намри. «К тому же тебе хорошо платят». Халик злобно посмотрел на собеседника. «Фримен. Все здесь думают, что чужестранцы интересуются только деньгами». Но в Намри говорило нечто большее, чем обычный фрименский предрассудок. В данном деле были заинтересованы другие, более могущественные силы, и это было ясно всякому, кто хоть раз наблюдал работу воспитанников Бене Гессерит. Все это было похоже на мошенничество ради мошенничества. Халлек заговорил оскорбительно фамильярным тоном. «Госпожа Джессика сокрушит тебя. Она пришлет когорты против Занадик», — выругался Намри. «Заткнись, конторский управляющий. Ты не причастен, махалаты. Я с удовольствием отдам твою воду благородным людям». Халлек взялся за нож и приготовил левый рукав, в котором был припрятан сюрприз для нападающего. «Я не вижу, чтобы кто-то разлил здесь воду», — сказал он. «Наверное, ты ослеплен своей гордыней. Ты живешь только потому, что я хочу перед твоей смертью показать тебе, что твоя госпожа Джессика не пришлет сюда никаких когорт. Я не дам тебе спокойно уйти в Хуануй, чужестранное барахло. Я благородный человек, а ты...» «А я всего-навсего слуга Атрейдосов», — почти нежно проговорил Халлек. «Такое барахло, как я, снял барона Харконнена с вашей вонючей шеи». Намри оскалил белые зубы. «Твоя госпожа, пленница Салусы. Приказы, которые, как ты думал, исходили от нее, исходят на самом деле от ее дочери». Неимоверным усилием Халлек сумел сохранить самообладание. «Это не имеет значения. Алия еще будет...» Намри обнажил клинок. «Что ты знаешь о чреве небес? Я ее слуга и выполняю ее приказ, взяв твою воду». С этими словами он, очертя голову, бросился на противника. Халлека не обманула эта показная оплошность. Он молниеносно вытянул вперед левую руку, с которой словно занавес спустился полог тяжелой ткани, принявшей на себя удар. В то же мгновение Халлек, откинув капюшон с головы Намри, ударил его ножом в лицо. Удар достиг цели. Тело Намри стукнуло Халлека в корпус, и он почувствовал, что на Фримене надет стальной панцирь. Намри издал пронзительный крик, пошатнулся и упал. Кровь текла у него изо рта, глаза начали тускнеть, и он умер. Халлек с напряжением выдохнул воздух. Как мог этот идиот Фримен думать, что кто-то не догадается, что под его одеждой стальные доспехи? Халлек покосился в сторону мертвеца, закатывая фальшивый рукав. Он вытер клинок и вложил его в ножны. «Ты не думал, глупец, о том, как готовят слуг Атрейдесов?» Он тяжело вздохнул. «Ну ладно, так чья же я подсадная утка?» В словах Намри была правда. Джессика в плену на Салусе, а Алия плетет свои заговоры. Джессика сама предупреждала Халлика о том, что слишком многие признаки указывают, что Алия стала врагом, но она не могла предполагать, что окажется в заточении. Но, как бы то ни было, у него был приказ, который надо выполнять. Сначала надо выбраться из этого проклятого места. К счастью, один человек во фрименской одежде похож на другого, словно близнец. Халлек оттащил тело Намри в угол, прикрыл подушками, а ковром закрыл лужу крови на полу. Покончив с этим, он надел маску защитного костюма, надвинул на лоб капюшон и вышел в проход. «Невиновный передвигается без предосторожностей», — подумал он, придав своей походке беззаботность и неторопливость. Он чувствовал себя необычайно свободным. Казалось, что он только что избегнул большой опасности, а не двигался ей навстречу. «Мне никогда не нравились ее планы относительно мальчика», — думал он. Я обязательно скажу ей об этом, если, конечно, увижу. Если. Потому что если Намри говорил правду, то в действие приведен совершенно другой план. Алия не даст ему прожить долго, если поймает. Но есть еще Стилгар. Хороший фримен с добротными фрименскими предрассудками. Джессика говорила о Стилгаре так. Его природная натура покрыта тонким слоем цивилизованного поведения. Все зависит от того, как ты будешь снимать этот слой. Дух Муаддиба есть нечто большее, чем слова, чем буква закона, названного его именем. Муаддиб – это внутренняя ярость, направленная против самодовольной власти, против шарлатанов и догматичных фанатиков. Это та внутренняя ярость, которая должна быть высказана, ибо Муаддиб учил нас самому главному. Человечество сможет выжить только в братстве социальной справедливости. Устав Фидайкинов. Лето сидел, прислонившись спиной к стене хижины, глядя на Сабиху и следя за тем, как развертываются нити его видения. Сабиха приготовила кофе и отставила кофейник в сторону. Она прокралась по комнате и стала размешивать его ужин. На этот раз ужином служила каша, сдобренная меланжей. Девушка быстро работала лопаточкой, и стенки чаши окрасились в фиолетовый цвет. Она склонилась над чашей, вся погруженная в свое занятие. Грубый тент за спиной Сабихи прохудился, и его залатали более легким материалом. В этом месте вокруг девушки светился ореол, на фоне которого плясала ее тень, освещенная пламенем печи и светом лампы. Эта лампа заинтриговала Лето. Эти люди в Шулохе очень расточительно расходовали пряное масло. Они жгли его в лампах, не пользуясь современными светильниками. В своих хижинах они рабски следовали древнейшим фрименским традициям, хотя при этом они летали на орнитоптерах и пользовались наисовременнейшими комбайнами для сбора пряности. То была грубая смесь древности и современности. Сабиха пододвинула ему чашу и погасила огонь в печи. Лето не притронулся к чаше. «Меня накажут, если ты не станешь есть», — сказала она. Он смотрел на девушку и думал. «Если я убью ее, то это разобьет одно видение. Если я расскажу ей о плане Мюриза, то это разрушит другое видение. Если я дождусь здесь моего отца, то нити видений превратятся в крепкие канаты». Лето начал мысленно перебирать нити. Некоторые из них были очень сладостны, и от них было бы трудно избавиться. Будущее с Сабихой очень привлекало, но грозило перечеркнуть всю остальную будущность, если довести дело до мучительного конца. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросила она. Он не стал отвечать. Она еще ближе пододвинула ему чашу. У Лета пересохло в горле, и он попытался сглотнуть слюну. В нем поднялось неукротимое желание убить Сабиху. От этого желания его начала колотить дрожь. Как легко было бы разорвать одну из нитей и высвободить свою дикость. «Так приказал Мюриз», — сказала она и снова взялась за чашу. Да, Мюриз приказал. Суеверие побеждает все. Мюриз хотел ясного прочтения видений. Он просто древний дикарь, который хочет, чтобы шаман подбросил вверх кости быка и истолковал форму их падения. Мюриз отобрал защитный костюм своего пленника просто из предосторожности. В этом высказывании был тайный сговор с Намри и Сабихой. Только дураки упускают пленников. Мюриз озабочен глубоко эмоциональной проблемой – рекой духа. Вода узника питает его месторождение пряности, поэтому Мюриз ждет только сигнала, чтобы начать угрожать Лето или расправиться с ним. «Каков отец, таков и сын», – подумал Лето. «Пряность поможет тебе обрести видение», — сказала Сабиха. Долгое молчание действовало ей на нервы. «На оргиях у меня часто бывали видения. Они же ничего не значат». «Вот оно», — подумал Лето. Все его тело оцепенело. Кожа стала холодной и влажной. Подготовка Бене Гессерит взяла свое. Вспыхнуло пламя видения, осветившего ярким светом Сабиху и всех ее сотоварищей, отверженных. Древнее учение Бене Гессерит было простым и ясным. Языки устроены так, чтобы отражать специализацию образа жизни. Каждая такая специализация распознается по словам языка, по его допущениям и по структуре предложений. Обратите внимание на знаки препинания. Специализация представляет в этом отношении те места, где останавливается жизнь, где движение перегораживается плотиной. Он увидел Забиху как мастера, который по праву созидает свои видения, и каждый человек несет в себе те же возможности. Но ее можно лишь презирать за ее видения во время оргии с пряностью. Они причиняют беспокойство, их надо отставить, забыть, сделать это обдуманно и с ясным намерением. Ее соплеменники молятся шейху Луду, потому что червь доминирует в большинстве их видений. Они молят о росе на краю пустыни, потому что влага является условием их выживания. Тем не менее, они спокойно делают свои состояния на пряности и запускают песчаную форель в открытые каналы. Сабиха грубо вторглась в его видение, но в ее словах он уловил светлый сигнал. Она зависима от абсолютного, ищет конечных пределов, и все потому, что не может совладать с жестокостью ужасных решений, касающихся ее собственной плоти. Она столь однобоко рассматривает свою вселенную, превращает ее в застывший шар только потому, что ее страшно пугает альтернатива. В противоположность этому Лето чувствовал в себе чистое движение сущности. Он был оболочкой, собирающей бесконечное множество измерений, и поскольку охватывал их взглядом, мог принимать ужасные решения. «Как делал мой отец». «Ты должен это съесть», — настаивала Сабиха, все больше и больше раздражаясь. Теперь Лето видел все свои нити и понимал, какой из них надо следовать. «Моя кожа больше не принадлежит мне». Он встал и завернулся в накидку. От соприкосновения одежды телом, неприкрытым защитным костюмом, возникло странное ощущение. Босые ступни ощущали шероховатость пола, сплетенного из пряных волокон, между которыми застряли песчинки. «Что ты делаешь?» — спросила Сабиха. «Здесь очень плохой воздух. Я хочу прогуляться». «Ты не сможешь убежать», — сказала она. «В устье каждого каньона сидит червь. Если ты минуешь канал, то черви учуют тебя по влажности. Эти черви очень бдительны, не то что пустынные черви. Кроме того...» — какой злорадный у нее тон. «У тебя нет защитного костюма». «Тогда что ты так волнуешься?» — спросил он, удивляясь тому, что мог вызвать у нее такую живую реакцию. «Потому что ты не ешь». «А ты за это будешь наказана». «Да». «Но я уже и так перенасыщен пряностью», — сказал он. «Каждый момент передо мной возникают видения». Босой ногой он указал на чашу. «Вылей это в песок. Кто узнает?» «Они следят», — прошептала Сабиха. Лето покачал головой, изгоняя из своих видений эту женщину и чувствуя, как его охватывает чувство полной свободы. Нет нужды убивать эту бедную пешку. Она танцует под чужую музыку, не зная даже движений танца и веря, что может в какой-то мере разделить власть алчных пиратов Шулоха и Якуруту. Лето подошел к двери и взялся за занавеску. «Когда придет Мюрис», — сказала она. «Он очень рассердится из-за...» «Этот Мюрис — торговец пустотой», — отозвался Лето. «Моя тетка высосала из него все, что могла». Она поднялась на ноги. «Я пойду вместе с тобой». Он подумал. «Она помнит, как я сбежал от нее. Сейчас она чувствует, что может и на этот раз не удержать меня. Все ее видения смешались в ее мозгу. Но она не будет прислушиваться к этим видениям. Она, должно быть, думает... Как он сможет обмануть сторожевого червя в каньоне? Как он выживет в Танзеруфте без защитного костюма и фримпакета? «Я должен идти один, чтобы спокойно посоветоваться со своими видениями», — сказал он. «Ты останешься здесь». «Куда ты пойдешь?» «К каналу». «По ночам песчаные форели выходят оттуда стаями. Они не съедят меня». «Иногда прямо к воде спускается червь», — сказала девушка. «Если ты захочешь пересечь канал...» Она замолчала, стараясь придать своему голосу угрожающие нотки. «Как я смогу оседлать червя без крюков?» — спросил Лето, думая, может ли она сохранять хотя бы осколки своих видений. «Ты поешь, когда вернешься?» — спросила Сабиха, снова опускаясь на корточки возле чаши и помешав ее содержимое лопаткой. «Всему свое время», — сказал он, зная, что она не сможет распознать, когда он незаметно использует голос для того, чтобы вложить свои желания в ее решение. «Мюрис придет и посмотрит, были ли у тебя видения», — предупредила она Лето. «С Мюризом я сам разберусь», — сказал он, видя, как тяжелы и замедленны стали ее движения. Он руководил ее поведением, следуя фрименскому ритму жизни. Известно, что фримены очень активны на рассвете, но с наступлением ночи ими овладевает какая-то меланхолия и сонливость. Сабиха была уже готова уснуть и видеть сны. Лето вышел из хижины. Небо было усеяно сверкающими звездами, и Лето в их свете ясно видел очертания утеса, окружающего поселок. Он направился к пальмам, растущим на берегу канала. Лето долго крался вдоль края канала, слушая шуршание песка в каньоне. «Это маленький червь, судя по звуку. Именно по размеру его и выбрали», — подумал Лето. «Маленького червя легче транспортировать». Он подумал о том, как ловят червей. Охотники усыпляют их водяными брызгами, используя при этом древний фрименский способ ловли червей для оргий с трансформационными ритуалами. Но этого червя не убьют, погружая его в воду. Лайнер гильдии отвезет его какому-нибудь самонадеянному покупателю, который отвезет червя в свою пустыню, которая, без сомнения, окажется для червя слишком влажной. Очень немногие инопланетные жители понимают, какое иссушающее действие оказали на Арракис песчаные форели. Оказывали. Потому что теперь даже в Танзеруфте влажность воздуха гораздо выше, чем она была тогда, когда червей топили в ритуальных фрименских цистернах. Он услышал, как в хижине беспокойно зашевелилась Сабиха. Ее тревожат подавленные видения. Интересно, как жить с ней без всяких видений, деля с ней каждый момент жизни? Каждый, каким бы он ни был. Эта мысль привлекала его гораздо больше, чем какое бы то ни было видение, вызванное пряностью. В непредвиденном будущем была определенная чистота. Один поцелуй в Сиетче стоит двух в городе. В этой старинной фрименской максиме было сказано все. Общество традиционного Сиетча являло собой смесь дикости и целомудрия. Следы этого целомудрия можно было заметить и в обитателях Шулоха и Якуруту. Но только следы. Чувство утраты наполнило Лето грустью. Медленно, настолько медленно, что знание пришло раньше, чем Лето начал слышать, мальчик понял, что вокруг него движется масса живых существ. Песчаная форель. Скоро наступит время перейти от одного видения к другому. Он ощущал движения форели как свои, внутренние движения. Фримены жили бок о бок с этими тварями в течение многих поколений, зная, что если рискнуть и приманить форель водой, то ее вполне можно поймать. Бывали случаи, когда умирающие от жажды люди использовали последние капли воды для того, чтобы поймать форель, из которой можно было выдавить нежный зеленоватый сироп, утолявший жажду и восстанавливавший силы. Но в основном такими играми баловались дети, которые ловили форель для Хуануэ, или просто ради забавы. Лето содрогнулся при мысли о том, чем может стать сейчас для него эта игра. Одна из этих тварей скользнула по его босой ноге. Задержавшись на секунду, форель двинулась дальше, привлеченная водой в канале. На мгновение Лето потряс его собственный ужасный замысел, принятое им страшное решение. Перчатка из форели. Это была еще одна детская игра. Если песчаную форель подержать на руке и растереть, то она принимает форму кисти, становится живой перчаткой. Ток крови по подкожным капиллярам улавливается форелью, но какое-то соединение, входящее в состав крови, отталкивает ее. Рано или поздно перчатка соскальзывает с руки в песок, тогда ее бросают в корзину из волокон пряности. Пряность одурманивает форель, и она постепенно умирает. Было слышно, как форель падает в воду, где ее поедают рыбы. Вода размягчает форель, делает ее податливой. Дети тоже знают это. Немного слюны, и форель начинает выделять зеленый сироп. Лето прислушивался к плеску воды. Это передвигались форели, но они не могли остановить движение воды в канале, населенном хищными рыбами. Но форель все шла и шла, падая в воду. Лето пошарил рукой по песку и наткнулся на кожистую поверхность тела песчаной форели. Экземпляр, как он и надеялся, оказался крупным. Животное не пыталось ускользнуть, наоборот, с готовностью прильнуло к человеческой плоти. Лето ощупал форель. Шероховатая поверхность в форме бриллианта. Нет ни головы, ни конечностей, ни глаз. Странно, но это создание безошибочно находит дорогу к воде. А вместе с семью другими форелями они образуют стену, сцепляясь друг с другом посредством присосок. Получается мешок, который отводит ток яда от гиганта, которым предстоит стать песчаным форелем, от шайхулуда. Песчаная форель удлинялась, растягивалась, растекаясь по руке. По мере ее движения Лето чувствовал, что то же самое происходит и с его видением. Вот она, эта нить, а не та, что была. Он чувствовал, как форель, становясь все тоньше и тоньше, обволакивает его руку. Ни одна форель еще не сталкивалась с человеческой рукой, столь сильно насыщенной пряностью. Ни один человек не жил и не был способен рассуждать в таких условиях. Лето очень осторожно регулировал свой ферментативный баланс, чтобы компенсировать яркую уверенность, вызванную пряным трансом. Знания бесчисленных жизней внутри Лето, которые пребывали в нем, придавали определенность, посредством которой он выбирал самую точную регулировку, избегая смерти от передозировки. Он умер бы, если бы ослабил бдительность хотя бы на одно мгновение. В то же время он слился с песчаной форелью, питаясь ею, питаясь на ней и учась у нее. Видения транса создавали шаблон, которому Лето следовал. Он почувствовал, что форель становится все тоньше и тоньше, перейдя с кисти на предплечье. Он нашел еще одну форель и поместил ее на первую. Контакт оживил движение обоих животных. Реснички присоски сомкнулись, и образовалась одна мембрана, одевшая руку Лето до локтя. Форель приспособилась к поверхности руки, как в детской игре, но Лето нужна была более тонкая оболочка, буквально сросшаяся с его собственной кожей. Он протянул руку в живой перчатке и пощупал песок. Да, он чувствует каждую песчинку, каждый мелкий камешек, все доступно его осязанию. На руке не было больше форелей как таковых, был плотный жесткий покров, и он станет еще крепче. Лето нащупал еще одну форель, и она сама соединилась со своими предшественницами и быстро приспособилась к своей новой роли. Кожистая плотность распространилась до плеча. Достигнув устрашающей степени концентрации, он сроднился со своей новой кожей и предотвратил отторжение. Концентрация внимания была настолько велика, что Лето не мог думать о возможных страшных последствиях своих действий. Имело значение только видение, испытанное в состоянии транса. Результатом этого сурового испытания могло стать обретение золотого пути. Лето отбросил одежду и голым лег на песок, на пути миграции форели, вытянув вперед обтянутую перчаткой руку. Он вспомнил, как однажды они с Ганимой поймали песчаную форель и терли ее песком до тех пор, пока она не свернулась в ребенка-червя. Получилась плотная трубка, наполненная зеленым сиропом. Надо было осторожно надкусить кончик трубки и высосать несколько капель сладости. Теперь песчаные форели покрыли все тело Лето. Он чувствовал, как кровь, пульсируя в сосудах, бьется о живую оболочку. Одна из форелей попыталась покрыть лицо, но он потер лицо и снял форель, скатав ее в тонкую трубку. Получившаяся трубка была гораздо длиннее червя ребенка и осталась гибкой. Лето надкусил кончик трубки, и из нее потекла сладкая жидкость. Она текла очень долго. Ни один фриман никогда не видел такого долгого истечения сиропа из форели. Лето чувствовал, как вместе с сиропом в него вливается энергия. Странное двигательное возбуждение овладело его телом. Он скатал оболочку с лица и сделал повязку от лба до подбородка, оставив открытыми уши. Теперь настало время проверить видение. Он встал и бросился бежать назад к хижине. Он бежал так быстро, что не успевал сохранять равновесие. Он упал, прокатился по песку и тотчас вскочил на ноги. Вскакивая, он подпрыгнул на 2 метра от земли, и когда попытался замедлить шаг, то понял, что не может этого сделать. Ноги сами несли его с ужасной быстротой. «Стой!» — скомандовал он себе. Лето вошел в состояние принудительной релаксации прана-бинду, собрав все свои ощущения в сознании. Он сфокусировал внутреннее волнение на том чувстве постоянно и теперь, посредством которого ощущал время, и расширение видения согрело его. Оболочка работала точно так, как это предсказано видением. «Моя кожа не принадлежит мне». Однако мышцам надо было приспособиться к новым усиленным движениям. Пытаясь идти, Лето постоянно падал и начинал катиться по песку. Наконец он сел. Когда он остановился, повязка вновь соскользнула с подбородка и попыталась покрыть лицо. Он плюнул и надкусил ее, высосав еще несколько капель сиропа, и снова свернул форель в трубку. Прошло достаточно времени, чтобы снова воссоединиться со своим телом. Лето улегся на песок лицом вниз и пополз. Оболочка терлась о песок. Лето отчетливо ощущал кожей песчинки, но при этом не царапал собственную плоть. Несколькими грибками он преодолел 50 метров. От трения создавалось приятное ощущение тепла. Оболочка больше не наползала на нос и рот, но теперь Лето предстояло сделать второй шаг к золотому пути. Он перепрыгнул канал и оказался возле каньона, где содержался пойманный червь. Мальчик услышал, как шипит червь, растревоженный его движениями. Лето вскочил на ноги, чтобы встать и подождать, но сила прыжка была такова, что он пролетел еще около 20 метров, прежде чем смог присесть, затормозить и выпрямиться. Прямо перед его ногами выросла чудовищная гора песка, сиявшая в звездном свете. В тусклом свете блеснули хрустальные зубы. Лето увидел разинутую пасть, позади которой виднелось текучее пламя. Вокруг Лето распространилось облако острого аромата пряности. Но червь остановился. Он стоял так до тех пор, пока над вершиной скалы не поднялась первая луна. Свет луны отражался от зубов зверя, внутри которого переливался огонь его биохимических реакций. Страх, укоренившийся во фриманской душе, был так силен, что Лето едва подавил в себе желание бежать без оглядки. Но видение удержало его на месте. Он стоял как зачарованный, страстно желая продлить это мгновение. Никому еще не удавалось стоять так близко от разинутой пасти червя и остаться в живых. Лето мягко оттолкнулся правой ногой от песчаной борозды и подлетел прямо к пасти, остановившись на коленях. Червь, однако, не двигался. Зверь мог чуять только песчаную форель и не нападал на свою личинку. Червь мог атаковать другого червя, проникшего на его территорию, и реагировал на призывный аромат пряности. Остановить зверя мог только водный барьер и песчаная форель, поскольку она содержала воду. Экспериментируя, Лето протянул руку к пасти. Червь отпрянул, словно его ударило током, отлетев назад приблизительно на метр. Вновь обретя уверенность, Лето отвернулся от червя и начал приучать себя обращаться со своими невероятно сильными мышцами. Сначала он осторожно направился к каналу. Червь позади остался недвижим. Оказавшись у воды, Лето начал прыгать от радости, проплыл 10 метров по песку, ползал, катался, смеялся. Приоткрылась занавеска хижины, и на песке возникло пятно света. На фоне желтоватого света лампы на пороге хижины стояла Сабиха и удивленно смотрела на Лето. Громко смеясь, он бросился обратно к каналу, подбежал к червю и, раскинув руки в стороны, взглянул на девушку. «Смотри!» — крикнул он. «Червь делает все, что я хочу!» Пока Сабиха стояла, оцепенев от изумления, Лето развернулся и побежал вокруг червя, а потом спустился в каньон. Освоившись со своей новой кожей, он теперь понял, что для того, чтобы нормально бежать, надо практически без усилий слегка сгибать мышцы. Стоило только приложить малейшие усилия, как вздымавшийся песок и поднятый им ветер начинали обжигать незащищенное тело. Лето не стал останавливаться у слепого конца каньона, а взлетел вверх на 15 метров и, пробежав, словно насекомое, по отвесной стене, выскочил на гребень скалы. Перед ним расстилалась огромная, колеблющаяся в серебристом свете луны, пустыня. Лето ощутил новый прилив какой-то маниакальной радости. Он присел на корточки, ощущая необыкновенную легкость во всем теле. Обычно физическое усилие приводило к образованию пленки пота на коже, но эта пленка поглощалась специальной тканью защитного костюма, после чего освобождалась от соли и поступала в систему улавливания влаги. Новая кожа Лета справлялась с задачей удаления пота лучше и быстрее, чем защитный костюм. Лето тщательно свернул оболочку под губами и высосал из нее еще немного сладкой жидкости. Рот не был защищен. Как истинный фримен, Лето понимал, что с каждым выдохом теряет драгоценную влагу. Вытянув оболочку, закрывавшую нос, Лето прикрыл рот, потом еще больше оттянул мембрану, чтобы она не мешала вдоху. Паттерн дыхания был выработан раз и навсегда. Вдох через нос, выдох через рот. При выдохе оболочка немного раздувалась, но крепко держалась на месте. При этом на губах и ноздрях жидкость не конденсировалась. Система работала. На фоне неба появился орнитоптер. Наклон крыльев изменился, и машина зашла на посадку в сотни метров от Лета. Лето посмотрел на орнитоптер, потом оглянулся на путь, которым он поднялся на вершину. Внизу были видны мелькающие огни. Похоже, все Сиетчи подняли тревогу. Снизу доносились приглушенные крики. К Лето, между тем, направились два человека с оружием. «Машхат», — подумал Лето, и ему стало грустно. Отсюда начнется его золотой путь. Он сумел надеть на себя самовосстанавливающийся защитный костюм. На Арракисе эта вещь не имеет цены. «Я больше не человек». Легенды об этой ночи будут обрастать фантастическими подробностями, сделав событие неузнаваемым. Но эта легенда будет соответствовать действительности. Лето посмотрел вниз и прикинул, что высота скалы составляет около 200 метров. В лунном свете были видны выступы и расщелины, но ни одной тропинки не было проложено по крутому, почти отвесному склону. Лето выпрямился, встал, оглянулся на приближавшихся людей, набрал в легкие побольше воздуха и шагнул в пространство. Через 30 метров он пружинисто приземлился на крохотный выступ скалы. Мощные мышцы спружинили, и Лето легко перелетел на другой выступ. Достигнув его, Лето ухватился рукой за маленький отрог, спрыгнул еще на 20 метров, снова поймал рукой небольшую трещину, уперся ногой в выступ и продолжил свой головокружительный спуск. Последние 40 метров он преодолел одним прыжком, согнув колени, приземлился на пологой стороне какой-то дюны, подняв при этом тучи песка и пыли. С вершины скалы доносились крики и проклятия, но Лето не обратил на них ни малейшего внимания, перепрыгивая с дюны на дюну, с вершины на вершину. Это был балет в пустыне, вызов Танзеруфту, вызов которого не помнила эта древняя пустыня. Рассудив, что преследователи уже пришли в себя от потрясения и снова пустились в погоню, Лето остановился на теневой стороне одной из дюн и зарылся в песок. Небывалая сила, заключенная в мышцах Лето, позволяла ему чувствовать себя в глубинах песка, как в воде. Но мальчик чувствовал, что температура тела поднимается выше опасного уровня. Он вынырнул на поверхность у противоположного конца дюны и обнаружил, что оболочка снова покрыла его нос. Он освободил ноздри и прислушался к себе. Новая кожа пульсировала, пытаясь поглотить избыток пота. Свернув оболочку в трубку, Лето выпил еще немного сиропа и оглядел усеянное звездами небо. Он прикинул, что от Шулоха его сейчас отделяет не меньше 15 километров, и в этот момент на фоне звезд, словно большая птица, появился орнитоптер. Но на этот раз он был не один. За ним следовали еще несколько машин. Слышался свист крыльев и приглушенный рокот моторов. Потягивая сироп, Лето ждал. Прошла первая луна, взошла вторая. За час до рассвета Лето выбрался из своего убежища и оглядел небосвод. Преследователей не было видно. Только теперь до мальчика окончательно дошло, что обратного пути для него нет. Впереди было небывалое приключение в пространстве и времени. Приключение, которому предстояло стать незабываемым уроком для Лета и для всего человечества. Повернув на северо-восток, Лето преодолел еще 50 километров и остановился на дневной привал. Он зарылся в песок, выставив на поверхность трубку из живой мембраны. Оболочка из живой форели приучалась жить с ним, а он с ней. О том, как действует на него самого новая кожа, Лето старался не думать. «Завтра я совершу налет на гора Рулен», — подумал он. «Я уничтожу канал и выпущу в песок всю воду. Потом я направлюсь в Винцак, старую пропасть и Харг. Через месяц экологическая трансформация будет отброшена назад на целое поколение. После этого мы сможем разработать ее новый график». Во всем, что произойдет, обвинят, естественно, мятежные племена. Некоторые вспомнят и о Якуруту. Алия получит свое сполна. Что же до Ганимы? Лето мысленно произнес слова, оживившие память о сестре. Время еще не наступило. Об этом надо будет думать позже, если, конечно, удастся пережить чудовищное переплетение нитей. Золотой путь манил его в пустыню. Лето мог теперь видеть его открытыми глазами, как реальный предмет, расстилавшийся перед взором. Он ясно видел, что будет. По пустыне будут передвигаться животные, и их существование будет зависеть от движений человеческого духа. Эти движения были блокированы в течение многих веков, но духу надо начертать путь, по которому он сможет идти. Лето вспомнил об отце и сказал себе: «Скоро мы поспорим об этом, как подобает мужчинам, и победит одна точка зрения». Предел выживаемости полагается климатом, теми постепенно наступающими его изменениями, которые незаметны глазу одного поколения. Общая направленность этих изменений может быть отмечена по экстремальным проявлениям в каждый данный момент. Отдельные индивиды могут наблюдать границы климатических провинций, годовые колебания погоды и делать некоторые заключения типа «такого холодного года я не помню». Эти явления легко воспринимаются людьми. Но они редко оказываются готовыми к тому, чтобы вывести общую тенденцию из конкретных, кажущихся хаотичными изменений. Но только такая готовность служит залогом выживания человечества в условиях той или иной планеты. Люди должны изучать климат. Арракис. Трансформация. Харг-Аль-Ада. Алия, скрестив ноги, сидела на постели, пытаясь собраться с мыслями и читая летанию против страха, но все попытки разбивались об издевательский смех, звучавший в сознании. Слышала она и голос, говоривший: «Что за вздор? Чего тебе бояться?» Мышцы голеней подергивались от неосознанных попыток бежать, но бежать было некуда. На Алии была надета лишь золотистая рубашка из тончайшего палеанского шелка. Сквозь полупрозрачную ткань было видно, что безупречное некогда тело Алии начинает оплывать. Час убийц миновал, приближался рассвет. На красном покрывале были разложены донесения о событиях последних трех месяцев. Был слышен шум кондиционера. Легкий ветер шевелил этикетки на кассетах. Страх появился в тот момент, когда два часа назад ее разбудил адъютант, доставив последнее тревожное сообщение. И Алия затребовала кассеты с прежними рапортами, чтобы иметь полное представление о том, что же происходит в последнее время. Она перестала читать летанию. Все нападения – дело рук мятежников. Это очевидно. Они все чаще и чаще обращают свою ярость против религии Муаддиба. «Ну и что тут такого?» — спросил насмешливый голос в глубине сознания. Алия дико встряхнула головой. Намри подвел ее. Какую же она сделала глупость, доверила столь щекотливое дело такому двоедушному человеку. Адъютант нашептывал, что винить во всем надо Стилгара. Он тоже скрытый мятежник. Куда делся Халлик? Залег на дно у своих друзей-контрабандистов? Возможно. Она взяла одну из кассет. Но каков Мюрис? Да он просто истерик. Это было единственное возможное объяснение. В противном случае придется поверить в чудеса. Ни один человек, не говоря уже о ребенке, даже о таком ребенке, каким был Лето, не может сбежать из Шулоха, совершая при этом прыжки с одной дюны на другую. Алия провела рукой по холодной поверхности кассеты. И где сам Лето? Ганима искренне считает его мертвым. Вещающий истину подтвердил ее правдивость. Лето убит лазанскими тиграми. Но кто тогда тот ребенок, о котором сообщили Намри и Мюрис? Алию начала бить дрожь. Разрушено 40 каналов. Их вода выпущена в песок. Все эти фриманы, верные и мятежники, все как один неотесанные мужики и суеверные олухи. Сообщения были полны историями о невероятных событиях. Песчаные форели бросаются в каналы и становятся скопищами своих копий. Черви топятся в воде добровольно. На второй луне выступили капли крови, которая пролилась на Арракис. На месте падения капель начинаются страшные бури. И количество бурь действительно увеличилось. Алия подумала о недосягаемом Дункане, который окопался в Табре и подтачивает изнутри то повиновение, которого требует Алия от Стилгара. И Рулан и Дункан спелись, толкуя о реальных событиях, лежащих в основе зловещих знамений. Дурачье. Даже ее шпионы поддались общему психозу, со страхом донося о происходящем. И почему Ганима настаивает на своей версии гибели Лета? Алия тяжело вздохнула. Среди всех сообщений было только одно обнадеживающее. Фарадан прислал отряд своей личной гвардии, чтобы помочь вам в трудную минуту и обеспечить безопасность при подготовке к церемонии обручения. Алия улыбнулась в унисон усмешки, прозвучавшей в ее мозгу. Этот план продолжал действовать. Найдутся логические обоснования, которые позволят рассеять и весь прочий суеверный вздор. Гвардию Фарадна она использует для обуздания Шулоха и ареста известных противников режима, особенно среди наибов. Она подумала о действиях и против Стилгара, но внутренний голос предостерег ее. Еще не время. «Мать и община сестер имеют какие-то свои планы», — прошептала Алия. «Для чего она обучает Фарадна?» «Может быть, он ее возбуждает», — высказал свое предположение старый барон. «Она слишком холодна для этого». «Ты не хочешь попросить Фарадна, чтобы он вернул ее?» «Я очень хорошо понимаю, насколько это опасно». «Отлично. Кстати, кого это привела твоя помощница Зия? Кажется, его зовут Агарвес. Буэр Агарвес. Ты можешь пригласить его сегодня?» «Нет». «Алия». «Уже почти светает, ты, ненасытный старый дурак. Утром военный совет, потом священники». «Не доверяем, дорогая Алия». «Я и не думаю им доверять». «Вот и хорошо. Но Буэр Агарвес...» «Я сказала нет!» Старый барон замолчал, но теперь у Алии разболелась голова. Боль вползла под свод черепа откуда-то из правой щеки. Когда-то она выместила ярость на охране, но сегодня Алия решила сопротивляться. «Если ты будешь упорствовать, то я приму успокаивающее», — пригрозила она. Барон понял, что она не шутит. Головная боль стала отступать. «Ладно», — раздраженно произнес он. «В другой раз». «В другой раз», — покорно согласилась она. «Ты разъял пески дланью своей. Ты разбил головы драконам пустыни. Да, я сохранил тебя, яко зверя, идущего с дюн. У тебя два рога агнчих, но глаголишь ты, яко дракон». Пересмотренная оранжевая католическая Библия, Арран, глава 11, стих 4. То было незыблемое пророчество. Нити превратились в канаты. Теперь Лето казалось, что он знал всю свою жизнь. Он оглядел просторы Танзеруфта, окутанные вечерними сумерками. В 170 километрах к северу лежит старая пропасть, расселена в скалах защитного вала, через которую древние фримены проникли в пустыню. Лето не ведал больше сомнений. Он знал, почему стоит здесь один, охваченный тем не менее чувством, что вся эта земля принадлежит ему и будет исполнять его волю. Ощущал он и крепость той нити, которая связывала его со всем человечеством, и ту глубокую потребность во Вселенной, доступной чувственному опытному восприятию и поддающейся логическому объяснению. Во Вселенной, состоящей из распознаваемых закономерностей, лежащих в основе непрестанно происходящих изменений. Я знаю эту Вселенную. Червь, доставивший его сюда, стоял, выпрямившись, ожидая, как послушное дрессированное животное, команды своего хозяина. Лето управлял червем только с помощью покрытых новой оболочкой рук, удерживая кольца червя на поверхности. За время ночного путешествия на север червь страшно утомился. Его силикатно-серный внутренний двигатель работал на пределе своих возможностей, изрыгая мощные потоки кислорода, порождая завихрение, охватывавшее лето. Временами жар причинял ему головокружение, наполнявшее сознание странными ощущениями. Эти постоянно повторяющиеся субъективные видения были обращены на предков, живших в его существе. А это заставляло самого Лета переживать земное прошлое своего рода. Эти знания помогали познать те изменения, которые происходили сейчас в его личности. Он понимал, сколь мало человеческого в нем осталось. Соблазняемый пряностью, которую он поглощал при первой же возможности, он видел, что его оболочка перестала быть форелью, так же, как он сам перестал быть обычным человеком. Реснички песчаных созданий проросли в его плоть, создав новое существо, которое в течение всех предбудущих веков станет претерпевать свои неповторимые метаморфозы. «Ты видел это, отец, но отверг», — подумал он. «То было нечто, породившее в тебе ужас, и ты не смог встретить это лицом к лицу». Лето знал, что думали о его отце и почему. Муаддиб умер от своего предзнания. Но в действительности Пауль Атрейдес бежал от реальности Вселенной в состояние Алама Аль-Митхаль, будучи еще живым, не решившись на то, на что отважился его сын. Теперь от Пауля остался только проповедник. Лето привстал на песке и обратил свой взор на север. Именно оттуда придет червь, и на его спине будут сидеть двое – юный Фримен и слепец. Над головой Лета пролетела на юг стая бледных летучих мышей. Их редкие пятна темнели на фоне вечернего неба. По направлению их полета опытный Фримен мог определить, где можно найти убежище. Но проповедник не последует за летучими мышами. Им не позволено остановиться в Шулохе, чтобы не привлекать чужаков. А именно туда держит путь проповедник. Появлению червя предшествовало некое темное движение в промежутке между землей пустыни и небом. На почву пал матар, дождь песка, летящего с большой высоты, отголосок умирающей бури. Видимость ухудшилась на несколько минут, но потом снова восстановилась. На основании дюны, возле которой сидел Лето, выступила ночная роса. Он ощутил влагу ноздрями, поправил оболочку, прикрывавшую рот. Не было больше нужды искать источники воды. От своей матери Фрименки Лето унаследовал длинный кишечник, который всасывал воду из любого содержимого. Живая оболочка поглощала и задерживала любую влагу, с которой соприкасалась. Даже когда Лето просто садился на песок, оболочка выпускала псевдоподии, поглощавшие тепловую энергию почвы. Лето внимательно смотрел на приближавшегося червя. Было ясно, что поводырь уже видит Лето. Темное пятно на фоне светлой дюны. Погонщик червя не мог видеть, что собой представляет объект, но с этой проблемой мог справиться любой Фримен. Любой неизвестный предмет – источник возможной опасности. Реакция юного погонщика таким образом была вполне предсказуемой и без всякого пророческого видения. В полном соответствии с правилами направление движения червя несколько изменилось, и он двинулся прямо на Лето. Гигантские черви были оружием, которым охотно пользовались фримены. Черви помогли сокрушить Шаддама в битве у Арракина. Этот червь, однако, отказался повиноваться воле погонщика и остановился как вкопанный в 10 метрах от дюны, и никакая сила не могла заставить его сдвинуться с места. Лето поднялся, чувствуя, как убираются в кожу реснички. Он освободил рот. «Ахлам, вас Ахлам! Добро пожаловать! Дважды добро пожаловать!» Слепец стоял на спине червя, положив руку на плечо поводыря. Человек высоко вскинул подбородок. Нос его был направлен точно на Лето, словно слепец принюхивался к причине, остановившей его. Закатное солнце окрасило лоб проповедника в оранжевый цвет. «Кто это?» — спросил слепой, тряся поводыря за плечо. «Почему мы остановились?» Голос был глухой и немного гнусавый из-за затычек в ноздрях. Юноша со страхом посмотрел на Лето. «Это одинокий странник в пустыне. По виду он сущий ребенок. Я пытался направить на него червя, но червь не захотел подойти к нему». «Почему ты ничего мне не сказал?» — спросил слепец. «Я думал, что это одинокий путник», — начал оправдываться юноша. «Но это оказался демон». «Ты выражаешься, как истинный сын Якуруту», — заговорил Лето. «А вы, сир, вы проповедник». «Да, это я». Теперь страх появился и в голосе проповедника. Он понял, что встретился со своим прошлым. «Здесь нет сада, но я приглашаю вас разделить эту ночь со мной», — сказал Лето. «Кто ты?» — требовательно спросил проповедник. «Как ты сумел остановить червя?» В голосе старика обозначились нотки зловещего узнавания. Он призвал на помощь память своего альтернативного видения, зная, что рано или поздно доберется до истины. «Это демон!» — протестующе крикнул погонщик. «Мы должны как можно быстрее бежать отсюда, иначе наши души...» «Молчать!» — проревел проповедник. «Я Лето Атрейдос», — сказал Лето. «Ваш червь остановился, потому что так было угодно мне». Проповедник застыл в наступившем ледяном молчании. «Иди ко мне, отец», — произнес Лето. «Сойди с червя и проведи эту ночь со мной. Я дам тебе сладкого сиропа. Я вижу, что у вас есть фримпакет с едой и кувшины с водой. Мы разделим наше богатство здесь, на этом песке». «Лето еще дитя», — возразил проповедник. «Говорят, что он погиб от происков Карина. В твоем же голосе нет ничего детского». «Вы же знаете меня, сир», — сказал Лето. «По возрасту я ребенок, каким были вы, но у меня очень древний опыт, а голос натренирован». «Что ты делаешь здесь, во внутренней пустыне?» — спросил проповедник. «Будзы», — ответил Лето. «Из ничего ничто». Это был традиционный ответ дзен-сунни. Путника, который находится в полном покое, не прилагает ни к чему усилий и живет в гармонии с собой и своим окружением. Проповедник потряс поводыря за плечо. «Это ребенок? Это действительно ребенок?» «Ай-яй!» — только и смог выдавить из себя охваченный ужасом юноша. Проповедник вздохнул так, что все его тело сотряслось от этого вздоха. «Нет», — сказал он. «Это демон в обличии ребенка», — сказал, наконец, поводырь. «Вы проведете ночь здесь», — заявил Лето. «Мы поступим, как он велит», — решил проповедник. Он отпустил плечо поводыря и, спустившись на песок, обернулся к юноше. «Отведи червя подальше, и пусть он погружается. Он устал и не станет нас тревожить». «Червь не пойдет», — возразил погонщик. «Он пойдет», — сказал Лето. «Но если ты попытаешься сбежать на нем, то я прикажу червю сожрать тебя». Лето подошел к чувствительному пятну червя и сказал: «Иди туда». Юноша вставил рычаг в ушко крюка и выдернул его из кольца червя. И тот медленно заскользил по песку, поворачиваясь по мере того, как погонщик наклонял фиксирующий крюк. Проповедник, ориентируясь на голос Лета, легко поднялся по склону дюны и встал в двух шагах от сына. Это было сделано с такой уверенностью, что Лето понял, состязаться с отцом будет нелегко. Слишком далеко разошлись их видения. «Сними маску, отец», — сказал Лето. Проповедник повиновался. Откинув складку капюшона, он отстегнул маску. Зная собственную внешность, Лето внимательно всмотрелся в это лицо, наблюдая черты сходства, заметные в гаснущем свете дня. Черты лица проповедника образовывали формы непостижимой похожести, отражавшей путь генов, не связанных определенными границами. Но ошибки быть не могло. Это те самые черты, которые перешли к лету из гулких дней прошлого, из дождей, из чудесных морей Каладана. Но теперь они стоят друг напротив друга у развилки дорог на Арракисе и ждут, какими извилистыми путями разойдутся эти дороги в дюнах. «Вот так, отец», — сказал Лето, взглянув влево, откуда возвращался юный поводырь. «Музейн», — сказал проповедник, резко взмахнув рукой. «И в этом нет ничего хорошего». «Колиш, Зейн», — мягко возразил Лето. «Это очень хорошо. Лучше и быть не могло». Лето перешел на язык Чакопса, древний боевой язык Атрейдесов. «Я здесь, и я остаюсь. Мы не имеем права этого забывать, отец». Плечи проповедника сутулились давно забытым жестом. Он прижал ладони к пустым глазницам. «Дав тебе свет моих глаз, я забрал твою память», — сказал Лето. «Я понимаю твое решение. Я был в том месте, где ты скрываешься». «Я знаю об этом», — произнес проповедник и опустил руки. «Ты останешься?» «Ты назвал меня именем человека, который начертал эти слова на своем гербе. Юсуис Юресте». Проповедник тяжело вздохнул. «Как далеко ты успел зайти? Что ты сделал с собой?» «Моя кожа теперь не моя, отец». Проповедник вздрогнул. «Теперь я понимаю, как ты меня нашел». «Да, я связал свою память с местом, где никогда не бывала моя плоть», — сказал Лето. «Но мне надо провести с тобой один вечер, отец». «Я не твой отец. Я всего лишь его бледная копия, реликт». Он повернул голову туда, откуда приближался поводырь. «У меня нет больше видения будущего». При этих словах пустыню объяла ночная тьма. На небе высыпали звезды. «Вубах Улькухар!» — крикнул Лето поводырю. «Приветствую тебя!» «Субахуннар!» — донеслось из темноты. «Это молодой Ассантарик», — хрипло прошептал проповедник. «Он очень опасен». «Все отверженные опасны», — ответил Лето невозмутимым тоном. «Но не для меня». «Ты можешь видеть это так, но я не разделяю твоего видения», — произнес проповедник. «Но у тебя, вероятно, нет иного выбора», — сказал Лето. «Ты Фильхакика. Реальность. Ты Абудхур, отец бесконечных путей времени». «Сейчас я ничто, кроме как приманка в ловушке», — с горечью ответил проповедник. «Алия уже клюнула на эту приманку», — сказал Лето. «Мне же ее вкус не понравился». «Ты не можешь этого сделать», — прошипел проповедник. «Я уже сделал это. Моя кожа более не принадлежит мне». «Может быть, тебе еще не поздно?» «Нет, уже слишком поздно!» Лето склонил голову на бок. Он слышал, как на их голоса вверх по склону дюны карабкается поводырь. «Приветствую тебя, Ассантарик из Шулоха!» — сказал Лето. Юноша застыл в нескольких шагах от него, как темная тень, осыпанная светом звезд. Во всем облике поводыря, в опущенных плечах и неловко повернутой голове, сквозила нерешительность. «Да-да», — произнес Лето, — «это именно я сумел бежать из Шулоха». «Что я слышу?» — заговорил проповедник. «Ты не можешь делать это». «Я уже это делаю. Что ж с того, что ты ослеп еще раз?» «Ты думаешь, что я этого боюсь?» — спросил проповедник. «Смотри, какого отличного поводыря мне дали». «Я вижу», — ответил Лето и взглянул в лицо Ассана Тарика. «Ты что, не слышал, Ассан? Я тот, кто бежал из Шулоха». «Ты демон!» — дрожа от страха, ответил Тарик. «Это ты демон», — возразил Лето. «Но ты мой демон». Он чувствовал, как нарастает напряженность между ним и отцом. Вокруг них шла война теней, проекций, созданных бессознательным. Лето ощущал множественную память отца, формы прошлых пророчеств, которые отделяли знакомую реальность настоящего от видений минувшего. Тарик тоже почувствовал эту битву видений и спустился по склону дюны на несколько шагов. «Ты не можешь контролировать будущее», — прошептал проповедник, в тоне которого звучало такое усилие, словно он поднимал громадную тяжесть. Лето оценил диссонанс. Это был тот самый элемент Вселенной, та стихия, которую он всю жизнь пытался схватить. Либо он, либо его отец будут скоро вынуждены действовать, принимать решение, выбрав свое видение, выбрав раз и навсегда. Отец был прав. Попытка подчинить себе Вселенную вручает ей оружие, которым она со временем разгромит тебя самого. Чтобы верно выбрать видение и справиться с ним, надо удержать равновесие на одной единственной, очень тонкой нити, на струне, справиться с которой под силу только Богу, ибо на каждом конце этой струны космическое безмолвие. Ни один из пытающихся не сможет повторить этот парадокс, завершение которого — смерть. Все знают свои видения и правила игры. Все старые иллюзии со временем умирают. И как только один из алчущих начинает рваться вперед, он тотчас наталкивается на сопротивление других алчущих, которые тоже начинают рваться наверх. Единственная истина, которая имела сейчас значение, заключалась в том, что разделяло основание их видений. В этом противостоянии не было места безопасности, только приходящее смещение отношений, намеченных внутри ограничений, которые они сами наложили на неизбежные изменения. Каждый из них имел в своем распоряжении только отчаянное и одинокое мужество, на которое только и мог положиться. Но у Лета было два преимущества. Он выбрал путь, с которого не мог свернуть, и принял те ужасные последствия, которые могли иметь для него место. Отец же все еще надеялся, что путь назад существует, и не нашел того, чему можно посвятить себя без остатка. «Ты не должен этого делать! Не должен!» — хрипел проповедник. «Он видит мои преимущества», — подумал Лето. Лето говорил спокойным голосом, стараясь скрыть напряжение, которого требовало усилия сохранить равновесие в их споре. «У меня нет страстной веры в истину, нет преклонения перед тем, что я сотворил», — сказал он, чувствуя, что между ним и отцом происходит какое-то движение, что-то необработанное и грубое, что затрагивало собственную, фанатичную и неколебимую веру Лето в самого себя. Эта вера рождала в нем убежденность, что он уже наметил вехи золотого пути. Настанет день, когда эти вехи скажут другим, как стать людьми. Это будет странный дар человечеству от того, кто сам уже к тому дню совершенно перестанет быть человеком. Но такие вехи постоянно расставляют на своем пути азартные игроки. Лето видел великое множество таких натур, разбросанных по всему множеству живущих в нем предков. Он чувствовал это и утешался тем, что последнюю ставку в этой игре сделает он сам. Лето шумно потянул носом воздух, ожидая сигнала, которого они с отцом ждали с равным нетерпением, зная, что он рано или поздно придет. Оставался только один вопрос. Предупредит ли отец охваченного ужасом молодого поводыря, который ждал их внизу? Лето ощутил запах озона, несомненный признак защитного экрана. Верный приказу отверженных, Тарик попытается убить этих двух опасных Атрейдосов, не понимая, какой ужас он навлекает на свою голову. «Не надо!» — прошептал проповедник. Но Лето понял, что это сигнал. Он явственно чуял озон, хотя в воздухе не было характерного потрескивания. Тарик использовал фалыцит, оружие, придуманное исключительно для Арракиса. Эффект Хольцмана вызовет червя и сделает его невменяемым. Ничто не остановит такого червя. Ни вода, ни даже присутствие песчаной форели. Ничто. Да, молодой человек воткнул приспособление в склон дюны и начал уходить из опасной зоны. Лето бросился с дюны, слыша за спиной протестующий крик отца. Но ужасающая сила мышц бросила Лето вперед со скоростью снаряда. Одной рукой он ухватил Тарика за шею, другой за пояс. Раздался щелчок. Лето сломал юноше шею, после чего развернулся и швырнул тело по направлению к дюне. Труп погрузился в песок там, где было спрятано дьявольское устройство. Лето подлетел к этому месту, выдернул из песка излучатель защитного экрана и бросил его к югу, подальше от дюны. В ту же секунду в месте падения излучателя раздался страшный шум и грохот. Потом все стихло. Снова наступила мертвая тишина. Лето взглянул на вершину дюны, где стоял отец. все еще не желавший покоряться, но уже побежденный. Это был Пауль Муаддиб, слепой, разгневанный и близкий к отчаянию от того, что бежал когда-то от видения, которое принял его сын. Пауль размышлял сейчас над изречением Цзэн Суньи. В каждый единичный акт точного предсказания будущего Муаддиб вводил элемент развития и роста. Это было результатом предзнания, в свете которого он видел существование каждого человека. Этим он вовлек себя в неопределенность. Ища абсолютное в упорядоченных предсказаниях, он усиливал беспорядок сущего и искажал предсказания. Лето одним прыжком взлетел на дюну и обратился к отцу. «Теперь я буду твоим поводырем». «Никогда». «Ты хочешь вернуться в Шулох? Если даже допустить, что тебе были бы рады и без Тарика, то скажи мне на милость, где теперь сам Шулох? Твои глаза видят это?» Пауль уставил на сына пустые глазницы. «Ты действительно знаешь вселенную, которую творишь здесь?» Лето уловил особую интонацию в голосе отца. Общее для них обоих видение было сейчас приведено в страшное движение и требовало акта творения в совершенно определенный момент времени. Характерным для этого временного пункта было линейное восприятие течения времени, а все сущее обладало характеристиками упорядоченной линейной прогрессии. Они оба вступали в тот момент как в движущийся экипаж, но они оба могли его и покинуть. Напротив, Лето держал в своих руках бразды времени, состоявшие из многих нитей, и нити эти были уравновешены в его воззрении на время, как на многомерное пространство с множеством параллельных направлений. Лето был единственным зрячим в мире слепых. Только он мог теперь разрушить рутинное умствование, поскольку отец был уже не в состоянии держать в руках бразды правления временем. Лето же видел, что ему, сыну, удалось изменить прошлое. Мысль, еще не проявившаяся в самом отдаленном будущем, могла отразиться на настоящем, и именно эта мысль направляла теперь его руку. Только его руку. Пауль знал это, потому что сам уже не мог держать нити, видеть, как Лето ими управляет. Он мог только понимать те сверхчеловеческие последствия, которые принял для себя Лето. И он подумал, вот то изменение, о котором я столько молился. Почему же я его так боюсь? Потому что это золотой путь. «Я здесь для того, чтобы придать цель эволюции, а следовательно и нашей жизни», — сказал Лето. «Ты действительно хочешь прожить эти тысячи лет, претерпевая известные тебе изменения?» Лето понимал, что отец говорит не о физических изменениях. Физические последствия были известны им обоим. Лето будет приспосабливаться и приспосабливаться. Его кожа, не принадлежащая ему, тоже будет постоянно адаптироваться к новым условиям своего существования. Давление эволюции в каждой части системы будет растворяться, и в результате произойдет некая интегральная трансформация. Когда наступит метаморфоз, если он наступит, то возникнет мыслящее чувство небывалой величины. Оно станет господствовать над Вселенной, которая будет ему соратником. Нет. Пауль имел в виду внутренние изменения, которые сами по себе станут воздействовать на соратников. «Ты знаешь, что говорят о твоих последних словах те, кто думает, что ты мертв?» — спросил Лето. «Конечно. Теперь я сделаю то, что всякий живущий должен сделать ради служения жизни», — проговорил Лето. «Ты никогда этого не говорил, но священник, который посчитал тебя мертвым, думал, что ты не вернешься и не назовешь его лжецом, вложил в твои уста эти слова». «Я бы не стал называть его лжецом». Пауль глубоко вздохнул. «Это хорошие последние слова». «Ты останешься здесь или вернешься в ту хижину в Шулохе?» — спросил Лето. «Теперь это твоя вселенная», — ответил Пауль. Эти слова, полные горечи поражения, больно ранили Лето. Пауль изо всех сил пытался держаться пространства своего личного видения, которое он избрал много лет назад в Сиетчетабр. Именно поэтому он избрал теперь для себя роль инструмента мести отверженных, остатков древнего Якуруту. Эти люди испачкали его имя, заморали его, но он скорее был готов принять это унижение, чем тот взгляд на Вселенную, который без колебаний принял его родной сын. Грусть Лета была так сильна, что он не мог говорить в течение нескольких томительных минут. Овладев голосом, Лето сказал: «Итак, ты заманил Алию, подверг ее искушению и склонил к бездействию и неправильным решениям. Больше того, теперь она знает, кто ты в действительности». «Она знает. Да, она знает». У Пауля был сейчас стариковский голос, и в нем звучал скрытый протест. У него был еще резерв сопротивления. «Если смогу, я отниму у тебя это видение», — сказал он. «Тысячи мирных лет», — сказал Лето. «Вот что я им дам». «Ты дашь им сон. Застой». «Конечно. И те формы насилия, которые сочту допустимыми. Я стану уроком, который человечество никогда не забудет». «Плевать я хотел на твои уроки», — сказал Пауль. «Ты думаешь, я не видел ничего подобного тому, что выбрал ты?» «Ты видел», — согласился Лето. «И чем твое видение лучше моего?» «Ничем. Может быть, оно даже хуже», — ответил Лето. «Так что мне остается, как не сопротивляться тебе?» — спросил Пауль. «Или убить меня?» «Я не настолько наивен, и мне известно, какие силы ты привел в действие. Мне известно о разрушенных каналах и беспорядках». «А теперь еще и Ассан Тарик никогда не вернется в Шулох. Ты должен вернуться туда со мной или вообще не вернуться, потому что таково мое видение». «В таком случае я не стану возвращаться». «Каким старым стал его голос», — подумал Лето с мучительной душевной болью. «В моей Диждаша лежит кольцо с ястребом Атрейдесов. Если хочешь, я могу вернуть его тебе». «О, если бы я умер», — прошептал Пауль. «Я действительно хотел умереть, когда ушел в пустыню той ночью. Но я знал, что не могу покинуть этот мир. Я должен был вернуться и...» «Воскресить легенду», — закончил за него Лето. «Я знаю, но шакалы Якуруту подстерегали тебя, и ты знал, что так будет. Они хотели твоих видений. Ты знал об этом». «Я отказался. Они не получили от меня ни одного видения». «Но они запачкали тебя. Они кормили тебя эссенцией пряности, подсовывали женщины и соблазняли пустыми обещаниями. И у тебя были видения». «Иногда». Голос отца прозвучал глухо. «Так ты возьмешь кольцо с ястребом?» — спросил Лето. Пауль, резко выпрямившись, сел на песке. На фоне звездного неба возникло темное пятно. «Нет». «И так он понимает тщетность того пути», — подумал Лето. Это открывало многое, но не все. Соревнование видений перешло из плана изящного выбора в грубую несовместимость альтернатив и их носителей. Пауль знал, что не может победить, но надеялся все же уничтожить то видение, которое выбрал Лето. Отец заговорил. «Да, я искупался в грязи, живя в Якуруту. Но ты испачкал себя сам». «Это правда», — признал Лето. «Но ведь я твой сын». «И ты добрый Фриман?» «Да». «Тогда ты позволишь слепому отправиться в пустыню. Ты предоставишь мне право выбрать вечный покой по моему усмотрению?» Он ударил ладонью по песку рядом с собой. «Нет, этого я тебе не позволю», — сказал Лето. «Но твое право упасть на нож, если ты так на этом настаиваешь». «И ты будешь иметь на руках мой труп?» «Именно так». «Нет». «И все же он знает тот путь», — подумал Лето. «Погребение тела Муаддиба его собственным сыном будет расценено как нечто, цементирующее видение Лето». «Ты никогда не рассказывал им о своих видениях, правда, отец?» — спросил Лето. «Никогда». «А я рассказывал», — сказал Лето. «Я говорил об этом Мюризу, о Кролизике, тайфунной битве». Плечи Пауля бессильно опустились. «Ты не можешь», — зашептал он словно в бреду. «Нет, ты не можешь». «Теперь я порождение этой пустыни», — сказал Лето. «Ты бы смог так, как я, говорить с бурей Кориолиса?» «Ты считаешь меня трусом от того, что не я выбрал этот путь», — произнес Пауль тихим, дрожащим голосом. «О, Я очень хорошо понимаю тебя, сын. Авгуры и гадатели по внутренностям всегда платили за свои предсказания, но я никогда не терялся в возможностях будущего, потому что такое будущее не может быть предсказано. Твой джихад покажется мирным пикником на Каладане по сравнению с тем, что будет, — согласился Лето. Сейчас я отвезу тебя к Гурни. Гурни? Он служит общине сестер, служа моей матери. Теперь Лето понял всю степень видений своего отца. Нет, отец, Гурни уже никому не служит. Я знаю, где его найти, и отведу тебя туда. Настало время создавать новую легенду. Я вижу, что не смогу перебороть тебя. Дай мне прикоснуться к тебе, ведь ты мой сын. Лето вытянул вперед правую руку и взял протянутые навстречу пальцы Пауля. Он легко сопротивлялся всем движениям Пауля. «Теперь мне не причинит вреда даже отравленный нож», — сказал Лето. «У меня изменилась вся биохимия организма». Из незрячих глаз Пауля потекли слезы. Он вырвал свою руку из пальцев Лето и бессильно обмяк. «Если бы я выбрал твой путь, то стал бы слугой сатаны. Но кем станешь ты?» «Какое-то время и меня тоже будут называть посланцем сатаны», — ответил Лето. «Потом люди начнут поражаться мне и, наконец, поймут. Ты просто не стал далеко заглядывать в свое видение, отец. Твои руки творили как добро, так и зло». «Но зло бывает видно только по его результатам». «Таков удел многих великих зол», — сказал Лето. «Ты проник только в часть моего видения. Неужели у тебя не хватило сил?» «Ты же понимаешь, что я не мог бы остаться там навсегда. Я никогда не делал зла, если знал, что это будет зло. Я не сын Якуруту». Он поднялся на ноги. «Ты же не думаешь, что я из тех, кто по ночам смеется над другими?» «Очень грустно, что ты никогда не был истинным фрименом», — сказал Лето. «Мы, фримены, знаем, как назначать арифу. Наши судьи умеют выбирать из зол наименьшее. И так будет у нас всегда». «То есть у фрименов? Ты хочешь сделать их рабами судьбы?» Пауль подошел к Лето и каким-то застенчивым движением протянул вперед руку, коснулся оболочки, покрывающей кожу сына, провел пальцами по руке, потом по плечу, до уха, потрогал щеку, потом рот. «А, все-таки у тебя осталась еще природная плоть», — сказал он. «Но куда заведет тебя новая плоть?» Пауль бессильно уронил руку. «Туда, где люди смогут творить свою судьбу каждый миг». «Ты говоришь так, как может говорить мерзость». «Я не воплощение мерзости, хотя мог стать им», — сказал Лето. «Я видел, как это случилось с Алией. В ней живет демон, отец. Я и Ганни знаем этого демона. Это барон, твой дед». Пауль прикрыл лицо руками. Плечи его затряслись. Потом он взял себя в руки и опустил руки. Рот его был плотно сжат. «Это проклятие нашего дома. Я молился о том, чтобы ты выбросил это кольцо в песок, чтобы ты отрекся от меня и выбрал другую жизнь. Все было перед тобой». «Но какова цена?» Пауль ответил после долгого молчания. «Конец пути содержит его оправдание. Однажды я не смог отстоять свои принципы. Только однажды. Я принял Махдинат. Я сделал это ради Чани, но это сделало меня плохим правителем». Лето было нечего ответить на это. Память о том решении была у него в душе. «Я не могу лгать тебе больше, чем я лгал себе», — продолжал Пауль. «Я это знаю. Каждый человек должен иметь такого судью. Я хочу спросить у тебя только одно. Тайфунная битва действительно необходима?» «Да. В противном случае род людской угаснет». Пауль почувствовал истину в словах Лето и тихо произнес, признавая преимущество видения сына. «Я не видел этого среди возможностей выбора». «Думаю, что о такой возможности подозревает община сестер», — сказал Лето. У меня нет другого объяснения действий бабушки». Ночь повеяла холодом. Одежда Пауля облепила ноги от сильного ветра. Отец дрожал от холода. Заметив это, Лето сказал: «У тебя есть фримпакет, отец. Я надую тент, и мы проведем эту ночь в комфорте». Но Пауль только покачал головой, зная, что в его жизни больше не будет комфортных ночей. Муаддиба, героя, надо уничтожить. Отныне останется только проповедник. Фримены были первыми людьми, разработавшими сознательную и подсознательную символику для выражения движений и отношений своей планетной системы. Они были также первыми в мире людьми, которые описали свой климат в почти математической форме, языком, чьи письменные символы воплощали и интериоризировали внешние отношения. Язык сам по себе был частью системы, которую он описывал. Письменные формы несли в себе очертания того, что они обозначали. В таком развитии было имплицитно заложено тончайшее локальное знание того, что необходимо для поддержания жизни. Меру взаимодействия языка и системы можно оценить на основании того факта, что фримены считали себя ищущими пропитание стадными животными. Рассказ о Лиеткинесе. Харк Аль-Ада. «Кавех Вахит», — приказал Стилгар. «Принеси кофе». Он сделал знак адъютанту, стоявшему у единственной двери помещения с голыми каменными стенами, в которой Стилгар провел эту бессонную ночь. Это было то помещение, в котором старый фрименский Наиб обычно завтракал, да и время уже подходило, но после такой ночи Стилгару вовсе не хотелось есть. Он встал, растягивая затекшие мышцы. Дункан Айдахо сидел на низкой подушке у двери, пытаясь подавить зевоту. Он только что сообразил, что они со Стилгаром проговорили почти всю ночь. «Прости меня, Стил», — сказал он. «Я не дал тебе спать всю ночь». «Кто не спит всю ночь, тот добавляет к своей жизни лишний день», — ответил Стилгар, принимая из рук адъютанта поднос с кофе. Он пододвинул к Айдахо низкую скамью, поставил на нее кофе и сел напротив гостя. На обоих мужчинах были надеты желтые траурные одежды. Наряд Айдахо пришлось одолжить в Сиетче, поскольку местные жители не очень любили зеленую форму слуг Атрейдесов. Стилгар налил себе темный напиток из толстостенного карафе и отпил глоток, после чего поднял чашку, давая знак Айдахо. Это был старинный фрименский ритуал. «Можешь пить без опаски. Я его попробовал». Кофе варила Хара и сделала его так, как предпочитал Стилгар. Зерна прожаривались до розовато-коричневого цвета, толклись в ступке еще горячими в мелкий порошок и немедленно заваривались с добавлением щепотки пряности. Айдахо вдохнул аромат напитка и шумно отхлебнул из чашки. Он так и не понял, удалось ли ему убедить Стилгара в своей правоте. В утренние часы его ум ментата начинал работать вяло и медленно, не успевая обрабатывать все поступившие в мозг данные. Но эти данные были подтверждены в послании Гурни Халлика. Алия знала о Лето. Она знала. Джавид тоже был частью этого знания. «Я должен быть полностью освобожден от всяких ограничений», — сказал он, снова начиная затянувшийся спор. Но Стилгар твердо стоял на своем. «Соглашение о нейтралитете заставляет меня быть твердым в своих суждениях. Гани здесь в безопасности. Ты и Ирулан тоже. Вы не можете отправлять послание. Можете получать, а отправлять нет. Я дал свое слово». «Это не те отношения, которые приняты между гостем и его старым другом, делившими в прошлом одни опасности», — сказал Айдахо, помня, что уже использовал этот аргумент. Стилгар опустил чашку, аккуратно поставил ее на поднос и, не отрывая от нее взгляда, заговорил. «Мы, фримены, не чувствуем вины за те поступки, которые вызывают это чувство у других», — сказал он и посмотрел в глаза Айдахо. «Его надо заставить взять Гани и бежать отсюда», — подумал Айдахо, но вслух сказал другое. «У меня не было намерения вызвать в тебе чувство вины». «Это я понимаю», — сказал Стилгар. Я поднял этот вопрос, чтобы показать наше фрименское отношение к жизни, потому что мы имеем дело именно с ним. Даже Алия думает по-фримански. А священство? Это совсем другая материя, ответил Стилгар. Они хотят, чтобы люди вечно глотали серую пыль греха. Только на этом фоне они ощущают свое благочестие. Стилгар говорил, не повышая голос, но Айдахо улавливал в его интонациях горечь и удивлялся, почему эта горечь не убеждает Наиба. «Это очень старый трюк автократического правления», — сказал Айдахо. «Алия его очень хорошо знает. Хорошие люди должны испытывать чувство вины. Вина же начинается с ощущения собственной неудачливости. Хороший автократ умеет изыскать возможность, как показать населению, что оно не умеет ловить миг удачи». «Это я тоже замечал», — сухо проговорил Стилгар. «Но ты должен простить меня за то, что я еще раз скажу, что ты говоришь о своей собственной жене. К тому же она сестра Муаддиба. Я же говорю тебе, что она одержима». «Да, об этом многие говорят. Ее надо испытать в суде. Пока же надо принять во внимание куда более важные обстоятельства». Айдахо грустно покачал головой. «Все, что я говорю, можно легко подтвердить. Сообщения с Якуруту всегда осуществлялись через храм Али. Заговор против близнецов плели там же. Деньги для продажи червей на другие планеты тоже поступали из храма. Все нити тянутся к ведомству Али, к регенству». Стилгар покачал головой и глубоко вздохнул. «Это нейтральная территория. Я дал слово. Но дела не могут идти так, как они шли. Я согласен». В подтверждение своих слов Стилгар кивнул. «Алия попала в кольцо, и это кольцо с каждым днем сужается. Это напоминает мне наш древний обычай многоженства. Он позволяет выявить мужское бесплодие». Он вопросительно взглянул на Айдахо. «Ты говорил, что она изменяла тебе с другими мужчинами, используя свой пол как оружие. Так ты сказал, если я правильно запомнил. Тогда у тебя есть прекрасная возможность пойти вполне легальным путем. Джавид сейчас в Табре. Он привез послание от Алии. Тебе надо только...» «На твоей нейтральной территории?» «Нет, нет, конечно. Только в пустыне, за стенами Сиетча». «А если я воспользуюсь такой возможностью и убегу?» «У тебя не будет такой возможности». «И все же я клянусь тебе, что Алия одержима. Что мне сделать, чтобы убедить тебя в том...» «Это очень трудно доказать», — сказал Стилгар. Айдахо вспомнил слова Джессики и сказал: «Но у тебя есть способы доказать это». «Способы действительно есть, но очень болезненные и беспощадные», — проговорил Стилгар. «Именно поэтому я упомянул о нашем отношении к чувству вины. Мы можем освободить тебя от чувства вины, которое может нас уничтожить в любом случае, но только не в процессе об одержимости. В таком трибунале на судьях, а они тоже люди, лежит очень большая ответственность». «Но вам приходилось сделать это раньше, не правда ли?» «Я уверен, что преподобная мать не упустила ни одной детали из нашей истории в своем рассказе», — сказал Стилгар. «Ты же отлично знаешь, что нам приходилось заниматься такими делами». Айдахо отреагировал на раздражение в голосе Стилгара. «Я не пытаюсь загнать тебя в ловушку неверного решения. Это просто...» «Была долгая ночь, но вопросы остались без ответа», — сказал Стилгар. «И вот наступило утро». «Я должен получить разрешение послать сообщение Джессике», — сказал Айдахо. «Это будет послание на Салусу», — произнес Стилгар. «Я не могу давать обещаний на один вечер. Мое слово нерушимо. Именно поэтому Сиеч-Табор до сих пор нейтральная территория. Я не допущу никаких посланий. Я обязан сделать это ради моего Сиетча. Алию надо судить, и сделать это должен ты». «Возможно, возможно. Но, во-первых, надо убедиться, нет ли смягчающих обстоятельств. Может быть, это просто ошибка власти или обыкновенное невезение. Может быть, это дурные наклонности, которые есть у всех людей, а вовсе не одержимость». «Надеюсь, ты не думаешь, что я веду себя как обманутый муж, который хочет расправиться с неверной женой чужими руками. «Такая мысль могла бы посетить кого угодно, но только не меня», — сказал Стилгар. Он улыбнулся, чтобы смягчить язвительность своих слов. «У нас, Фрименов, есть своя традиция, свой хадит. Если мы боимся ментата или преподобной матери, то обращаемся к обычаю. Говорят, что единственное, чего мы по-настоящему боимся, так это своих собственных ошибок». «Госпоже Джессике, надо обо всем сообщить», — сказал Айдахо. Гурни говорит, «Может быть, это послание вовсе не от Гурни Халлика». «Оно не могло прийти больше ни от кого. У нас, от Рейдосов, есть способ верификации посланий. Стил, ну, по крайней мере, попробуй сам». «Я Куруту больше не существует», — сказал Стилгар. «Его разрушили много поколений назад». Он дотронулся до рукава Айдахо. «Как бы то ни было, я не могу снимать людей с фронтов. Существует прямая угроза каналу. Ну, ты же сам понимаешь». Он откинулся назад. «Ну, а если Алия...» «Алия больше нет», — сказал Айдахо. «Это ты говоришь». Стилгар отхлебнул кофе, поставил чашку на скамью. «Давай отдыхать, друг Айдахо. Не стоит отрубать руку, если под ногтем застряла заноза. Давай в таком случае поговорим о Ганиме. В этом нет никакой нужды. Она находится под моим покровительством, под моей защитой. Пока она здесь, никто не причинит ей вреда». «Не может же он на самом деле быть таким наивным», — подумал Айдахо. Однако Стилгар поднялся, давая понять, что разговор окончен. С трудом разогнув затекшие колени, Айдахо тоже встал. Мышцы голеней совершенно онемели. В этот момент в помещение вошел адъютант и встал у двери. Следом за адъютантом появился Джавид. Айдахо оглянулся. Стилгар стоит в четырех шагах. Ни секунды не колеблясь, Дункан извлек из ножен клинок и нанес удар в грудь ничего не подозревающему Джавиду. Тот отшатнулся назад, соскользнув с лезвия, неловко развернулся, упал лицом вниз, несколько раз дернулся и умер. «Вот так мы прекратим сплетни», — сказал Айдахо. Адъютант застыл с ножом в руке, не зная, как реагировать. Айдахо же вложил клинок в ножны, предварительно вытерев его о желтую накидку. «Ты нанес урон моей чести!» — крикнул Стилгар. «Это нейтральное...» «Заткнись!» — рявкнул Айдахо на ошеломленного Наиба. «Ты же носишь ошейник, Стилгар!» Это было одно из трех смертельных оскорблений, которых не прощает ни один фриман. Стилгар побледнел от гнева. «Ты же слуга!» — как ни в чем не бывало, продолжал Айдахо. «Ты продал фримана за его воду». Это было второе оскорбление из того же ряда, такое истребило Якуруту. Стилгар заскрежетал зубами и схватился за нож. Адъютант отступил назад от тела Джавида. Повернувшись спиной к Наибу, Айдахо, не оглядываясь, двинулся к выходу, выкрикнув третье оскорбление. «Ты никогда не достигнешь бессмертия, Стилгар! В твоих потомках нет твоей крови!» «Куда это ты направился, ментат?» С ледяным спокойствием спросил Стилгар. «Искать Якуруту». Не останавливаясь и не оборачиваясь, ответил Айдахо. «Видимо, мне придется тебе помочь», — сказал Стилгар и извлек из ножен клинок. Айдахо был уже у наружной стороны прохода. «Если ты собрался помогать мне своим ножом, ворующий воду, то бей, пожалуйста, в спину. Это подходящий удар для того, кто носит ошейник демона». Не сдерживая больше ярости, Стилгар перепрыгнул через труп Джавида и догнал Айдахо. Схватив Дункана за одежду, Наиб, развернув, остановил его. Ярость Стилгара была настолько велика, что он не заметил любопытной усмешки на лице Айдахо. «Бери в руку нож, ментатское отродье!» — проревел Стилгар. Рассмеявшись, Айдахо нанес ему два удара в голову голыми руками. Что-то бессвязно крича, Стилгар ударил Айдахо ножом, снизу вверх, целя в сердце через диафрагму. Айдахо присел еще глубже, насаживая себя на нож, и улыбнулся Стилгару, чья ярость вдруг уступила место ледяному оцепенению. «Две смерти за Атрейдесов», — прошептал Айдахо. «Вторая ничуть не лучше первой». Он неловко завалился на бок и упал на каменный пол лицом вниз. Из раны по полу растеклась кровь. Стилгар посмотрел на кровь, капающую с лезвия его ножа, на тело Айдахо, и весь задрожав, глубоко вздохнул. За его спиной лежал убитый Джавид, а прямо перед носом убитый его, Стилгара, собственными руками Айдахо, супруг чрева небес. Можно было, конечно, спорить, что это убийство Наиб совершил, защищая свое доброе имя и отводя угрозу нейтралитету Сиетче. Но этот мертвец был Дункан Айдахо. Это убийство нельзя стереть всякими ссылками на смягчающие обстоятельства. Ничто не поможет. Даже если Алия в душе порадуется такому исходу, она все равно будет мстить за убийство мужа. Она фриманка. Для того, чтобы править фриманами, нельзя быть иным даже в мельчайшей степени. Только через несколько мгновений в голову Стилгара пришла мысль о том, что своим поведением Айдахо добился поставленных перед собой целей. Он купил согласие Стилгара ценой своей второй смерти. Стилгар поднял глаза, увидел потрясенное лицо Гары, своей второй жены, выделив его из тесной толпы. На всех лицах было написано одно и то же выражение – потрясение и полное понимание последствий произошедшего. Стилгар медленно выпрямился, вытер лезвие об одежду и спрятал его в ножны. Глядя в лица людей, он заговорил своим обычным твердым голосом. «Тот, кто пойдет со мной, пусть немедленно собирает вещи. Пошлите людей за червями». «Куда ты пойдешь, Стилгар?» — спросила Гара. «В пустыню», — ответил Наиб. «Я пойду с тобой», — сказала она. «Конечно, ты, как все мои жены, пойдешь со мной. И Ганима, приведи ее, Гара, сейчас же». «Хорошо, Стилгар, хорошо», — она помолчала. «А Ирулан?» «Если пожелает». «Слушаю и повинуюсь, мой супруг». Гара все еще колебалась. «Ты берешь Ганиму как заложницу?» «Заложницу?» Он был неподдельно поражен этой мыслью. «Женщина!» Он осторожно коснулся ногой тела Айдахо. «Если этот ментат был прав, то для Ганимы я последняя надежда». Наибу вспомнились слова предупреждения, слышанные от Лета. «Берегись, Али! Ты должен взять с собой Ганиму и бежать».